Владимир, добрый день. Добрый. Меня зовут Давид, футбольный клуб «Профи». Ранее с вами связывались, приглашали вместе с Данилой на бесплатное занятие. Да, смотрите, мы решили отказаться от футбола. Сначала с 1 сентября сын пошел на самбо и просто уже не стеснял в график какие-то дополнительные занятия. Решили сейчас уделить время самбо. Я вас услышал, да, прекрасно понимаю, что ребенку уже выбрали, так скажем, направление занятия. В то же время мы вас приглашаем сейчас просто на бесплатное занятие, ни к чему оно вас не обязывает. В качестве развлечения даже можете прийти, посмотреть, посетить, а там дальше уже тоже... А где, напомните, где территориально проходят? Метро Румянцево, прямо возле метро. Метро Румянцево. Да. А какие дни недели? У нас вообще клуб работает каждый день в неделе, то есть мы вам можем вот подобрать удобное для вас время. Подскрыть вам будни, выходные... Ну, только Румянцево это очень далеко для меня. Ну, я как сказал уже, не на постоянную основу приглашаем, да, просто один раз там с ребенком. Все равно где-то время проводите, как-то, так скажем, куда-то с ним ездите, наверное, где-то отдыхаете. А тут и время хорошо проведете, и отдохнете, и кафе у нас здесь есть. Детская, где если не сложно, направьте мне, пожалуйста, информацию в WhatsApp, я не знаю, ссылку на сайт. Посмотри, да? Номер, по которому... Смотрите, можно я на вот этот номер ваш отправлю ссылку просто на сайт? Вот, и там вся информация будет, там внизу в подвале будет. Да. Контактные данные, давайте, и, соответственно, вся информация. Хорошо, Направление. Да, добро, услышал вас. Спасибо. Сейчас отправлю. Угу.